NLT, P-Style, равно NGT. Глава 7. Все чуднее. Утренний разговор о природных ведьмах омрачил дальнейший путь единцев. Впервые с начала их совместного путешествия молчали оба. Не потому, что сказать было нечего, а потому, что каждое новое озвученное предположение склоняло чашу весов в сторону правоты Берга. Это угнетало. Как искать и ловить того, кого невозможно выследить ни одним из известных гонителям способов? Даже в былые времена природных колдунов вычисляли только благодаря доносам или ошибкам, которые те случайно допускали. Как давно они не объявлялись? Берг попытался припомнить. Кажись, лет 200 уже прошло со дня последней облавы, о которой давеча говорил Лутар. Плохо дело. То поколение гонителей, что видело природных ведьм воочию, сгинуло, а такие как Берг и Лутар о природных только из книг старинных и мемуаров прежних единцев знали. Дорога велась вдоль реденького перелеска, скоро должен был показаться большак, а по нему до озерца всего полчаса пути. Кони шли неспешным шагом, седаки их не подгоняли. Еще утром единцы сменили одежды. Переоделись в простые белые рубахи с тонким красным узором на воротниках и манжетах, холщовые порты и кожаные сапоги с отворотами. Подпоясались расшитыми поясами. Оружие и ножны со знаками церкви замотали отрезами тканей и припрятали под седельными сумками. Они не могли сказать, неожиданно заговорил Лутар, жуя при этом травинку. Берг сразу понял, что речь об отце зрящем и настоятеля, согласно кивнул. Точнее, продолжил Лутар, побоялись. Отправлять сюда несколько сотен гонителей, руководствуясь одними домыслами, было бы несусветной глупостью. А если тут никого нет? Если этот уголок Междукняжья просто любим праматерью, вот она и бережет его? В столь тяжелое для княжеств время вящий совет просто-напросто не может допустить оплошность. Это наверняка сильно пошатнет их авторитет. Берг криво усмехнулся и развил мысль Лутара. Народ братства живьем сожрет, если нагрянем толпой и станем хватать всех без разбора в надежде словить нужного человека. А настоящий колдун тем временем в суматохе сотню раз ускользнуть успеет. Если не решит напасть, вместо того, чтобы бежать. Коль рассказы о силе природных ведьм правдивы, одной праматери известно, сколько тогда людей поляжет, осенил себя знамением Лутар и по привычке быстро прошептал обережную молитву. Все равно слишком многое не сходится. Даже если то всего лишь догадки, нас могли бы и... Берг осекся, пристально вглядываясь вдаль. В стороне, где, согласно карте, располагался город Озерец, вытянулись столбы густого дыма. Единцы, не сговариваясь, пустили коней в галоп. Понять, что в Озерец нагрянула веха, было несложно. Такую вот жухлую траву, засохшие деревья, кусты, немощный скот, едва передвигающие ноги от внезапно подкравшейся старости. Кучки дохлых насекомых и поседевших пастушьих псов с бельмами на глазах, которые заходятся в хриплом лае, единцы видели уже не раз. Но кое-что все же выбивалось из привычной картины. Сам Озерец остался цел. Пострадала лишь небольшая часть тына, окружающего окольный город, да покосилась надвратная башня. Дым же, который видели единцы, валил от костров, на которых жгли туши умерших животных. Взбудораженные горожане не обратили на приезжих ровным счетом никакого внимания. От первого же встречного Берг и Лутар узнали, что веха явилась утром. Черный вихрь промчался по округе, уничтожил часть пастбищ и посевов, потрепал стада. После попытался прорваться в город, ударил в тын, обрушил его часть, но дальше не прошел. Очевидцы все как один повторяли, вихрь ни с того ни с сего замер на месте. Он йонта, значится, точно уперся во что. Реветь, щупылы черны во все стороны тянит. Выше башен был, во какой страшенный. Вокруг него пыль столбом, сор всякий. Щепы летять. Ага, бабку Фроньку поленом пришибла. Не сильно. Жива. Оно, чудище поганое, поняло, шо пройтить не могет, и давай всяко внутрь метать. Доски там, камни, пылюку, грязюку. В один двор козу закинула. На крышу одной из изб корова шмякнулась. А потом земля якобы дрогнула, и где-то волк взвыл, протяжно, жутко, так что вой шум ветра на миг перекрыл. К пыли, поднятой вехой, вдруг примешалась серебристая, невесть откуда взявшаяся пыльца. Как только вобрала в себя веха ту пыльцу, сразу корчиться начала, изнутри разбухать, а потом — бах! Лопнула, обдав все вокруг какой-то черной слизью. На кого из людей дрянь эта вязкая попала, у того сыпь красная по телу пошла. Однако местная лекарка быстро все порешала, велела водой чистой с мыльным корнем обмыться. Мазь какую-то выдала, приказала на пораженные участки нанести. Помогло, дальше сыпь не распространилась ни у кого. Слизь Берг с Лутаром и правда нашли, но уже подсохшую. Допреж ничего подобного им на глаза не попадалось. Количество вопросов касательно происходящего на границе Дремского и Овражного княжеств возросло. И один не давал покоя более прочих. Что именно остановило веху и не дало ей войти в город? Гонители решили придерживаться первоначального плана и остаться в Озерце на пару дней, продолжая выдавать себя за простых путешественников. Ни для кого не было секретом, что даже с чужаками из других княжеств народ всегда говорил охотнее, чем с псами Вящего Совета. Единцы нашли неплохой постоялый двор под названием «Косой Заяц», оставили коней на конюшне, вещи перенесли в комнаты и спустились в общий зал, чтобы поесть. «Выходит, дело тут и правда нечисто», — сказал Берг тихо, когда они уселись за столик в углу и стали ждать, пока подавальщица принесет им заказанную еду. «Загадка на загадке, и загадкой погоняет», — проворчал Лутар. «Здесь все не от мира сего». Бергу было трудно с этим не согласиться. Уж больно необычно реагировали горожане на случившееся. В городе, конечно, поднялась суета, но без паники. Народ быстро взял себя в руки и действовал слаженно, словно не впервой с таким сталкивался. Никто не сидел без дела. Одни уже взялись за ремонт тына и надвратной башни, другие латали поврежденные избы, третьи рыскали вокруг города в поисках издохнувших животных, стаскивая их трупы к кострам, чтобы не валялись на жаре и не смердели. Были и те, кто сгонял в одно место уцелевших животных, нетронутых вехой. Скотину, которая состарилась, но пока оставалась в живых, собирали отдельно и умерщвляли, чтобы не мучилась. Кто-то носил чистую воду из колодцев, дабы омыть страдающих сыпью. Бабы подносили работающим мужикам еду и питье, отгоняли от опасных участков любопытную ребятню, прибирали с улиц и дворов мелкий сор. Посадник с Тысяцким расположились во временном шатре неподалеку от прорехи в ограде и раздавали указания оттуда. Стража разогнала праздно шатающихся и усилила дозор у всех въездов в город. Подсветоч храма Великой Безокой Праматери с незримцами тоже вышел на улицы города, неся перед собой каменные пластины с выбитыми на них ликами Безокой. Они кропили дома и горожан слезами Праматери, вознося молитвы и прося о защите. Однако единцы подметили, что к тыну священнослужители от чего-то не приближались, хотя на каждой створке городских ворот, как и полагалось, был вырезан символ церкви Безокой, закрытый глаз, обмотанный цепью. Разве не должно первым-наперво осветить именно стену, которая защищает людей не только от вех, но и от всякой прочей нечисти? Благословить мужиков на работы по восстановлению, помолиться о скорейшем завершении дела, а заодно и окропить слезами свежие бревна. Еще до заселения на постоялый двор Берг попытался осторожно расспросить об этом старушку, которая усердно отбивала земные поклоны, когда подсветоч с незримцами проходили мимо. Но та лишь вытаращилась на него недоуменно. С чего бы нашему пресветлому вдоль забора бегать до слезы драгоценные на ерунду переводить? Мы ен тот забор каждый год латаем и точно знаваем, никакие молитвы яга не спасут. Бабка пристукнула о землю клюкой, на которую опиралась. Знамо дело, как приспичить снова овражным озеро и нашу часть тихого леса отобрать, так снова нагрянуть сюда ихние солдаты. Йонти охламоны с нашими сначала бока друг другу намнуть, а потом снова побратаются и в город пьянствовать завалятся все вместе. Нагуляются вдоволь и свалят во свояси. А наши дэ поплетутся князю докладывать. Отбили, стало быть, атаку врагов грозных. Одно и то же из года в год, погрозила клюкой бабка в сторону границы с овражным княжеством. Бред какой-то, почесал тогда затылок Лутар, пытаясь отыскать хоть каплю логики в рассказе старухи. Вам, приезжим, не понять. Традиция йента такова уже много зим. Скучно парням. Вот князья и позволяют им подебоширить чуток, удаль молодецкую на волю выпустить. Убивать никого не убивають, избы не громять, девок не портють. Лучше так, чем по-настоящему буянить начнуть. Старуха хотела уже уйти от приставучих пришельцев, но тут Берг спросил, кому же обычно после таких схваток достается озеро и лес. Всегда ли ими владеет Дремское княжество, или бывает, что земли эти овражному княжеству отходят? Бабка вдруг подобралась вся, будто даже выше стала, зыркнула злобно из-под кустистых седых бровей маленькими слезящимися глазенками. И на том словоохотливость ее иссякла, только бросила сухо напоследок. «Кто там у лесу хозяин? Не ваше дело». Как ни старались гонители снова разговорить старуху и выпытать, что именно она имела в виду, ничего не вышло. А бабки гонители опять вспомнили уже в косом зайца за беседой в ожидании обеда. Вертели ее слова и так, и этак, но и намека на истинного хозяина тихого леса не нашли. «Ничего не сходится», — в сердцах хлопнул ладонью по столешнице Берг. «Если чародей, который создал вехи, здесь живет, то зачем же к своему городу одну из них привел? Случайно вышло? А если не он создал?» Лутар подался вперед, сцепив пальцы под подбородком, огляделся, убедившись, что никто не подсел за соседние столы. Что, если права была Мирослава Никитична, не ловить местного колдуна надо, а о помощи молить, коль вех отгонять может. Берг уперся локтями в стол и растер лицо ладонями. Конечно, он и сам об этом подумал, но Лутару сказал другое. И чем тогда, по-твоему, занималось братство сотни лет? Чего ради столько гонителей головы сложили? Чтобы в итоге мы вот так к ведьмам на поклон пришли. Кланяться заклятому врагу Лутар хотел не больше Берга. Колдунов он ненавидел люто. Среди тех татей, что напали на его семью, был чародей. Именно он расправился с родителями Лутара с особой жестокостью, превратил в жаб и раздавил сапогом прямо под носом у ребенка. А если поступим, как задумали, но ничего не выйдет? И гнев вящего совета на себя накличем, и людей не спасем. Ненависть ненавистью, но к своему долгу защитника Лутар относился со всей серьезностью, на какую только был способен в силу своего местами беспечного характера. Берг сомнения друга полностью разделял, но веры, твердости и решимости в нем всегда было больше. Ошибемся, значит, ответим по всей строгости законов церкви. Но на поводу у той, кто касалась волшбы, не пойдем. Пусть совет от чего-то слеп сейчас и верит ей, мы-то в своем уме и лживыми речами не одурманены. От Лутара не укрылось, что Берг не произнес слова «мать», даже по имени или должности ее не назвал. И в этом Лутар завидовал другу еще с детства. Берг умел четко разграничивать чувства и долг, чего бы ему это ни стоило, и чья бы голова в итоге не оказалась на плахе, пусть хоть и собственная. Во славу праматери, Берг был готов буквально на что угодно. Просто обещай, что мы помрем в один день, если уж все наперекосяк пойдет. Не хочу я с того света глядеть, как ты на моей могиле слезы льешь, привычно перевел все в шутку Лутар. Ты хоть раз видел, чтоб я слезы лил? Не смог не улыбнуться в ответ Берг, подумав, что Лутара он, наверное, и правда готов был оплакать. Хорошенькая подавальщица принесла еду и выпивку. И судя по тому, как она зарделась и игриво хихикнула в ответ на легкий шлепок по заду, которым наградил ее Лутар, спать в одиночестве последний сегодня явно не собирался. «Хватит тянуть», — рыкнул Берг. «Просто сделай». «Слушай», — Лутар по-прежнему смотрел на друга с сомнением. «Уверен, пореза или разбитого лица будет достаточно. Это лекарка самого князя Жадана и его семью лечит. Думаешь, станет она свое время тратить на незнакомого мужика с разбитым лицом?» Крыть Лутару было нечем, хотя план Берга с каждым ударом сердца нравился ему все меньше. Этот безумец валился в комнату с утра пораньше, напугав до чертиков миленькую подавальщицу, которая сладко сопела у Лутара под боком после бурной ночки. Берг едва ли не нагишом вытолкал девку в коридор и захлопнул дверь. Хоть монет бедняжки щедро отсыпал, и на том спасибо. В общем, пока Лутар после ужина наслаждался прелестями юной подавальщицы, Берг подсел за стол к местным мужикам и угостил их выпивкой. Мужики тут же прониклись к новому знакомцу симпатией и принялись охотно отвечать на его вопросы. Они поведали, что помимо скота, в вехи попались несколько пастухов. несчастных, которые состарились до неузнаваемости, сразу определили в дом к местной лекарке Лукерии. Болтали, якобы ей по силам любую хворь вылечить, незрячих зрящими делает, горбатые от нее с гордо задранными носами выходят, лысые волосатеют, хромые бегом выбегают и тому подобное. Мол, сам князь Жадан многоумный к ней посылает, коль какая болезнь в княжьем тереме приключается. Вроде Лукерия, по силам даже бабу бесплодную брюхатой сделать. Берг мужиков наслушался и решил, что им с Лутаром нужно непременно наведаться к этой лекарке. А так как завалиться к ней без причины будет подозрительно, он решил, что Лутар должен сломать ему руку. «Да что ты мешкаешь?» Берг стоял перед другом, потрясая у него перед лицом левой рукой. «Знаешь ведь, что через 2-3 дня от перелома и следа не останется. Оно мне на суку подохнуть не позволило, неужто пару костей не срастит? И в кого ты такой шальной уродился?» Закатил глаза Лутар, но просьбу в итоге выполнил, переломил Бергу кости повыше запястья. Тот только зубами скрипнул и поморщился. «Сразу бы так», — покивал одобрительно, осматривая повреждения, а потом здоровой рукой крутанул сломанную так, что конец кости прорвал кожу, хлынула кровь. «Для убедительности. Великая праматерь, за какие грехи ты привела этого человека в мою жизнь?» Возвел очи горе Лутар и полез в сумку, чтобы достать оттуда ткань, которой можно зажать рану.